Глава 26. Силуэт углублялся во тьму. И я следовал за ним. Кошачье зрение не испытывало проблем с распознаванием интерьера, но силуэт... Он будто сливался со мраком, поглощая тот немногий свет, что падал из века немытых окон и лишь изредка обозначал свои очертания. Впечатляющий габаритами снаружи, особняк внутри оказался еще более масштабным. Мы шли и шли, а конца коридором не было видно. В какой-то момент я почуял себя будто в героиновом трипе. Но бесконечный, казалось, путь все-таки завершился. Неприметная дверь распахнулась и едва не ослепила меня вырвавшимся светом, который залил собою и таинственный силуэт. «Сюда!» — сложились в улыбку сочные губы на противоестественно идеальном лице. И я последовал за черной тенью, вильнувшей, как хвост чудовища, заплывая внутрь. Комната была освещена не одной свечой, как мне показалось снаружи, а тремя. Они стояли в разных углах, озаряя своим слепящим после непроглядного мрака светом некогда пышное убранство. Упадок здесь скользил не столь сильно, как в холле, но от этого его затхлый налет был только ярче. Будто подняли крышку роскошного гроба с его атласными и кружевными внутренностями, но они не могли отвлечь внимание от гнилого трупа в самом центре. «Вижу, мой кабинет вам не по душе», — блеснула Арабель проницательностью. И комната утонула в свете десятков свечей огромной хрустальной люстры. Плесневелые драпировки на стенах засверкали золотым шитьем, растрескавшееся дерево мебели заблестело лаком, негодный паркет превратился в отполированное зеркало, а подернутые паутиной графины наполнились янтарными отсветами напитков. «Налейте нам», — уловила баронесса направление моего взгляда. «Разумеется», — постарался я сохранить самообладание, подошел к бару и, вдыхая божественный аромат, наполнил два невероятно искусно выполненных бокала. «Благодарю», — приняла баронесса один, села и жестом указала на кресло напротив. «Что из этого иллюзия?» Ощупал я кресло, прежде чем опустить туда зад. «Простите, просто хочу удостовериться, что пружина из прогнившей подушки не вопьется мне в задницу». Баронесса весьма неаристократично хрюкнула и, не в силах сдерживаться, залилась звонким искренним смехом. «Вы действительно забавный», — совладала она, наконец, с эмоциями. «Мне так показалось еще на балу. Рада, что не ошиблась». «Вы про ту нелепую сцену с девицей? Этого не было в пл...» «Нет, я про дуэль. Вы так замечательно шутили, убивая этого толстяка. Помню, даже вино на себя пролила». Снова залилась Арабель смехом. И тут даже я, отнюдь не моралист, почувствовал себя чуточку неловко. «Что ж, рад, если сумел вас развеселить». «О, да. А этот ваш финальный штрих в схватке с Зигфридом», изобразила она руками-ножницы, «великолепно. У него осталось такое глупое выражение лица». «Так вы не в обиде за это?» «В обиде? Конечно, нет. Пейте же», — сделала она приглашающий к возлиянию жест и продолжила, видя мою нерешительность. «Доверяете мне, Кол? Неужели вы полагаете, что я хочу вас отравить?» «Это было бы весьма в духе». «Женщины?» «Да, хотя здесь и мужчины подобным не брезгуют». Как мой дорогой безвременно почивший кузен, например. Кстати, ваша нога уже в порядке? Вы знаете про яд? Разумеется. Скажу по секрету, наклонилась баронесса ко мне, приоткрыв и без того весьма откровенное декольте. Этот стервец готов был пустить в ход даже магию. Да-да. Но вы его опередили. А откуда вам это известно? О-о-о. Словно фокусник, извлекла она не весь откуда душу цвета засохшей крови. «А кто это тут у нас? Зигфрид, ты? Какими судьбами, дорогой?» «Так его душа досталась вам». «Душа, состояние, маленькие грязные тайны. Хотите?» Арабель положила темно-багровую сферу на столик и катнула в мою сторону. Я уже достаточно над ней поизмывалась. Теперь она совершенно безобидна. Можете вкусить прямо сейчас. Меня аж в дрожь бросило от такого предложения. Пожалуй, повременю. Вы не пьете, не едите. Как же еще мне высказать вам свое радушие? Сколько я не пытался сопротивляться инстинктам, но взгляд все равно упал на ее белоснежную грудь, трепещущую под едва скрывающим соски платьем. И я пялился, как мальчишка, не знающий, каким должен быть его следующий шаг. Но баронесса помогла. «Может, обсудим вашу проблему?» «Проблему?» Едва не хохотнул я от радости, что смог выбраться из этой неловкой ситуации. «Да, точно!» «И в чем же она заключается?» Я поднял бокал и сделал два внушительных глотка. «Меня прокляли!» «Как вы пришли к такому выводу?» усмехнулась Арабель, всем своим видом выказывая сомнения в моих глазах, будто автослесарь, которому сказали, что в мониторе что-то стучит, и, похоже, это проделки лукавого. «В моей голове кое-кто поселился. Бывший владелец поглощенной мною души. Очищенной души. Прямо сейчас он требует избавить Божий мир от очередной ведьмы. Да, это про вас. Не беспокойтесь, я могу ему сопротивляться. Пока могу. Но я чувствую, как день ото дня его влияние растет». «Уверены, что душа была очищена?» «Лично Броком. При поглощении я ничего особенного не ощутил. Это пришло чуть позже». «Голоса!» — ироничный тон баронессы сменился заинтересованным. «Мысли. Даже не так. Я назвал бы это мировоззрением. Представьте, что вы, воинствующий безбожник, вдруг начинаете славить Господа и норовите по малейшему поводу карать грешников. Такое ведь нельзя назвать мыслями, верно? Это даже... не переосмысливание своих жизненных ценностей и приоритетов. Это убеждения, слепые, безапелляционные. Я могу размышлять над ними, но это будут мои мысли, а убеждения чужие. Вы меня понимаете?» «Кажется, да. Но кто вас проклял?» «Одна ведьма, болотная нечисть, варящая суп из людей. Варившая, точнее». «Она мертва?» «Да, Брок изучил ее душу и выяснил, в чем суть проклятия. Я не могу противостоять чужим сильным остаткам личности при поглощении. Он говорил много умных слов, но суть примерно такова». «Это ведьма. Расскажите о ней подробнее». «Чертовски богопротивная тварь. Настоящее исчадие ада. Брок назвал ее кадавром какого-то грешника». Рабель моментально изменилась в лице, будто ее огорошили пугающей и одновременно дарящей надежду новостью. «Грешник? Уверены?» «Кажется, это прозвище, а имя... Том? Нет, Томас. О, точно!» «Мордекай», — выдохнула баронесса даже без вопросительной интонации. Но я, освежив память, поспешил подтвердить догадку. «Он самый. Умный мужик, судя по рассказам. Но фамилия, язык сломаешь. Брок говорил, что этот Мордекай не только кадавра сшил из лоскутов, но и душу для него точно так же смастерил. И это, хрен пойми что, меня прокляло перед тем, как издохнуть. Ох, вот такая грустная история. Сможете помочь?» Арабель подняла свой бокал и осушила его одним залпом. «Охотно. Раздевайтесь». «Вот же срань. Ну, надо так надо. Лишь бы только хер током не изжарило. Может, для начала ванну организуем?» Встал я и скинул плащ. «Мы долго были в пути». В ответ на это баронесса подошла и молча начала помогать мне с пуговицами куртки. «Нет? Ладно, некоторым дамам такое даже нравится. А ведь это главное, чтобы вам нравилось. Знаете, была у меня одна, прям голову теряла от звериной вони. Однажды на ярмарку с ней пошли, а там медведь в клетке, громадный, смердит так, аж глаза слезятся. И в мамзель ту будто бес вселился. Думал, прямо на месте меня оседлает. Еле до проулка дотащил. А там уж...» «Встаньте туда», — распорядилась баронесса, освободив мой античный торс от куртки и рубахи. «Положите руки на стену и замрите. Будет немного больно». «Хм, ну, ладно. Только без царапин. Договорились?» «Ненавижу, когда зудит. Не успел я договорить, как вдруг спину обожгло и тело скрутило судорогой. Нежность никогда не была у меня в приоритете при амурных делах, но все должно быть в меру. Трудно, знаете ли, привести агрегат в рабочее положение, когда от предварительных ласк инвалидность наклевывается. Эй!» Я резко развернулся и схватил баронессу за горло. Сложила она сочные губки бантиком. «Не шевелитесь». И только тогда я заметил лазурное свечение, исходящее от ее руки, приложенной теперь к моему солнечному сплетению. Жжение слабело, но одновременно проникало все глубже, словно горячая гильза в снежный наст. Оно растекалось внутри меж легкими, сердцем и диафрагмой. Брало за душу. Буквально. На какие-то мгновения меня охватило чувство эйфории. И я будто парил, не чуя под собой пола. Да и своего тела тоже. Пугающе прекрасное лицо передо мной распахнуло рот, но он не проронил ни звука, хотя моя рука все так же крепко сжимала шею этого не то ангельского, не то демонического создания, окутанного аурой притягательного ужаса. И тут ощущение собственного тела вернулось ко мне. Да как вернулась? Массаж простаты и рядом не стоял по эффективности. «Отыскала все, что нужно», — едва не рыча поинтересовался я. «О да!» — прошептало создание. Я не был пьян. Но события прошедшей ночи помню очень смутно. Рассвет застал меня на кушетке в виде далеком от приличного. Кабинет баронессы был почти уничтожен. Такого бардака не припомню даже в загнанной лошади после дня рождения бульдозериста. Я кое-как собрал свой раскиданный повсюду гардероб и начал спешно одеваться. Спина. И твою мать, ну я ж просил! Чертова ведьма, шлюха сатаны! Рука сама потянулась к мечу, но я сумел ее остановить. И очень вовремя, потому что чертова ведьма вплыла в комнату. И, как ни в чем не бывало, уселась в кресло, обмахиваясь веером. «Душновато сегодня, не правда ли? Будьте так любезны открыть окно». «Ого! А дальше что? Подушки по местам разложить, носки не разбрасывать». «Конечно», — покорно подошел я к окну и распахнул портьеры. Каково же было мое удивление, когда вместо одичавших зарослей перед глазами предстал роскошный ухоженный парк, ровные газоны, стриженные кусты, белоснежные статуи, кристально чистые фонтаны. «Как это...» «О!» — небрежно махнула рукой баронесса. «Ночью многое видится иначе». «Но только не вы», — заметил я лиловую отметину на ее шее. И Арабель будто нарочно склонила голову, демонстрируя последствия бурной ночи. «Прекрасные в любое время суток», — подошел я и, галантно склонившись, припал губами к ее руке. Вот это манеры. «Помнится, вы хотели принять ванну? Она в конце коридора. Там вы найдете и чистое белье. Возвращайтесь, как будете готовы». «Премного благодарен». Вернувшись после утреннего туалета, я обнаружил баронессу все так же сидящей в кресле с книгой в руках, но от беспорядка вокруг не осталось и следа. Все было целехонько и расставлено по своим местам. А ведь я провел в ванной не больше 20 минут. «Как вы это делаете?» «Что?» — оторвалась она от чтения, будто бы не понимая, о чем речь. «Какая-то иллюзия? Морок?» «Мы собирались кое-что обсудить», — отложила она книгу, явно желая сменить тему разговора. «Не будем терять время». «Ладно», — сел я напротив, непроизвольно поглаживая накрахмаленную кружевную сорочку. «Желаете узнать побольше о моем демоне? Или минувшая ночь рассказала все лучше слов?» Баронесса улыбнулась, но как-то странно, почти снисходительно. «Он не демон. Хотя, признаю, сознание, безусловно, занимательное. Вы никогда не призывали демонов или иных потусторонних сущностей. Не знаете, как это делать, и даже не пытались научиться. Вы лгали мне. Лгали об одних своих способностях и утаили другие». Все это Арабель говорила, не теряя снисходительной улыбки. И я ощутил себя голым посреди суда, где прокурор указывает на мой неприкрытый срам и объясняет присяжным, что вот этим недоразумением я никак не мог изнасиловать потерпевшую, но смертельно ее оскорбил. «Ага, полагаю, оправдываться глупо. Какие подробности вам еще обо мне известны, помимо того, что я лжец и выдающийся дамский угодник?» «Все», — пожала баронесса голенькими плечиками, так мило и беззащитно. «Верится с трудом». «Впервые вы познали женщину в возрасте 11 лет. Она была гораздо старше, а вы растеряны и напуганы. То соитие окончилось, едва успев начаться. Вам было так неловко. Вернувшись домой, вы плакали, боясь, что женщина всем расскажет о вашем позоре. Вы даже планировали ее убить. Но стыд не позволял вам показаться ей на глаза. Скоро это прошло, и стыд, и неопытность. но память о том случае до сих пор свежа. Ёб твою мать! В свою защиту должен сказать, что она была чертовски хороша. Я и сейчас с ней долго бы не продержался. А еще вы питаете нездоровую страсть к насилию. Продолжила Арабель извлекать на свет Божий мое грязное белье. Чужие страдания и боль дарят вам успокоение, пусть и ненадолго. Однажды вы отрезали человеку губы только за то, что он кривил их, оценивая ваш внешний вид. А потом заставили съесть собственные губы. Вы смеялись, глядя, как бедняга давится. Это происходило на глазах его семьи, жены, матери и пятерых детей. Ну, я был молод и горяч, а он был настоящим мудаком. К тому же жена его не любила. А дети? Их теща на какой-то хер притащила. Я вообще не собирался. Другие. Те, что сгорели заживо, запертые вами на скотном дворе. Я хорошо вижу их маленькие, раздувающиеся от жара, кричащие лица. Это не мои воспоминания. Правда? Нахмурилась Арабель. Но они так органично вписаны. Ваш разум их совершенно не отторгает. И это хорошо. Отчего же? Мне как раз нужен человек, наделенный вашими талантами и широтой взглядов. Опять услуга за услугу. Я не стану намеренно сжигать детей. Не то чтобы мне было их сильно жаль, но у меня есть свои принципы. Я стараюсь не убивать без надобности животных, баб и малолеток. Вам и не придется. Устраивайтесь поудобнее. Я все подробно объясню.